Сахалин. В апреле 1890 года Чехов написал Лаврову, издателю «Русской мысли», «Обвинение ваше – клевета. Что после вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство – это само собой понятно». Причина была та, что в мартовском номере «Русской мысли» Чехова и Исинского назвали «жрецами беспринципного писания». Слово «беспринципный» Чехов принял остро. Беспринципным писателем, или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был. Не знаю, кто написал статью, но, конечно, прохвостом он Чехова не считал. Вероятно, указывал на отсутствие идей. Мог бы, впрочем, не ставить Чехова рядом с Есинским. И вот этой беспринципностью ударил по больному месту. Чехова и другие, даже друзья, упрекали, правда, с иным оттенком, почти в том же. Он никуда не зовет, не ведет. Если сказать вместо «беспринципный» «безидейный», то это будет отвечать чуть ли не общему тогдашнему о нем мнению. Оно было неправильно, но не было клеветой. Чехов от писателей типа «вперед на бой в борьбу со тьмой» очень, конечно, отличался. Проповедничества в нем не было. Но не было и цельного мировоззрения, философского или религиозного. Он сам признавал это и верно этим томился. В такой внутренней полосе и написана скучная история. Однако же в глубине его жило нечто и совсем не безидейное, и неравнодушное. Напротив, очень положительное, человечное и правдивое. Христианский мир отца и матери, в особенности, скрытно в нем произрастал, мало, однако, показываясь на глаза. Самому ему казалось временами, что писание его что-то не то. Хотелось и сделать для жизни больше того, что он как чистый художник сделать мог. Даже в приведенном письме, единственном по резкости, у Чехова это чувствуется. «Если вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы, то дальше оказывается, что и русская мысль мало сделала. Но это уже полемика». Все-таки то, что он сам мало сделал для жизни, вообще мало что знает о высшем и мало к нему приближает читающего, это ему было тягостно. Может быть, тут скучная история и оказалась судом над собою. Но это касается только его самого. Если же другой вмешивается и обвиняет, он никак не приемлет. Письмо Лаврову написано почти накануне отъезда его на Сахалин. Поездка задумана раньше, и совпадение тут случайное, но очень в духе всего положения. Чехов стал собираться раньше, чем русская мысль оскорбила его, но само предприятие явилось отталкиванием от скучной истории. Профессор ничего не нашел, в безнадежности и унынии кончает дни. А вот Чехов, наперекор толкам о его безидейности и равнодушии, едет за 3-9 земель к отверженным. В первые месяцы 1890 года он усиленно к путешествию готовился. Неделями жил в Петербурге, читал с утра до вечера о Сахалине, каторге, тюрьмах, заводил знакомства, запасался письмами. Суворин, наверное, ему помогавший связями своими, был удивлен, даже и недоволен, что его любимый Чехов собрался бог знает куда, на край света, к убийцам и конокрадам. Но Чехов очень упорен. Мысль ехать засела в нем крепко. Именно потому, что была не просто мысль, а желание и устремление. Тут отговоры не помогают. Конечно, будут в путешествии трудности, лишения, огромные потери времени. Он все же едет. Время мое ничего не стоит. Денег у меня все равно никогда не бывает. Что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25-30 дней, не больше. Остальное на пароходе. Неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2-3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом и горечью? Другое дело, нужен ли и интересен ли сам Сахалин? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячами людей и не тратит на него миллионов. Очевидно, он многое уже вычитал и узнал, прежде чем тронуться. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек. Приговор его суров заранее, а людей зря, без рассуждения, гноили в тюрьмах, гоняли по холоду и в кандалах десятки тысяч верст, развращали, губили. Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации. Виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно. Подтрунивал раньше он сам над аптечками и библиотечками, благородными студентами, честными курсистками, а теперь вдруг заявил, как подобало русскому писателю XIX века, и с какой прямотой, горячностью. Искусство искусством, но есть и грех, и вина перед народом, пред всеми страждущими и обездоленными. Грех надо искупить. Просто взять да поехать на край света в ледяную страну к погибающим и погибшим, рассказать о них. Разумеется, и дух путешествий подталкивал. Новый мир, новые люди. Чехов это всегда любил. Но для туризма мог бы выбрать места и приятнее. А он недолго раздумывал. Никакого пьедестала, знамен, огоньков. Сел и уехал на Сахалин. Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска. Виден голый, угрюмый берег Иртыша. Это только еще начало. Правда, проехал он по Сибирскому тракту на вольных уже 715 верст. Но что такое в Сибири 700 верст? Смотришь на карту, на самой правой, восточной части этой Азии, отделенная узким проливом, лежит между Охотским морем и Японским, узенькая рыбка, неприятно колючая, остров Сахалин. Чтобы до него добраться, надо пересечь всю Азию на лошадях, по Байкалу на пароходе, вниз по Амуру тоже на пароходе. 700 верст тонут не в 7000. А между тем, вот я сижу ночью в избе, стоящей на озере, на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество. Слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя, где я? Зачем я здесь? Конечно, это не увеселительная поездка. Мало увеселяет и ночное столкновение с почтовыми обратными тройками. Ямщики спали, тарантасы налетели друг на друга. Чехова выбросило, на него повалились чемоданы, узлы, и чуть было не задавила вторая тройка, катившаяся за первой. Ах, как ругаются ямщики! Ночью в этой ругающейся буйной орде я чувствовал такое круглое одиночество, какого никогда раньше не знал. Оглобли сломаны, багаж разбит, ему кажется, что вот он брошен в некий чуждый мир, сейчас затопчут и его. К удивлению читающего, оказывается, что не только мерз он в пути, промачивал ноги, сапоги оказались узки, по лужам приходилось шлепать в валенках. Но и бог знает, как питался. И это называется обильнейшая Сибирь. Всю дорогу я голодал, как собака. Кроме хлеба, все остальное не годилось никуда. В Тюмени купил на дорогу колбасы. Когда ее начинаешь жевать, то такое чувство, будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный дегтем. Тюмень, Томск, Красноярск на Енисее — это все еще ранняя весна. Холод, грязь, разливы рек, невозможная дорога, толчки и ухабы, полубессонные ночи, да еще и кровохарканье, мрак и одиночество. Собственно, только в Иркутске, проехав 3500 верст в тарантасе, видимо, довольно убогом, смог он немножко вздохнуть, прилично поесть, пожить в номере гостиницы, сходить в баню. От Иркутска все шло легче. Через Байкал на пароходе даже очень интересно. Из прежнего пути понравилась ему только тайга за Красноярском и Енисей. Понравилась голубизна байкальских вод, прозрачность их. Я видел такие глубины со скалами и горами, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. Прогулка по Байкалу вышла чудная, вовек не забуду. В Забайкалье опять на лошадях до Сретенска. Гнали изо всех сил, чтобы не опоздать к пароходу по Амуру. Конно-лошадиное странствие кончилось. Продолжалось оно 2 месяца. Проехали 4000 верст. С парохода «Ермак» письмо к матери, помечено 20 июня 1890 года. По Амуру, в дикой, живописной стране, путешествие уже отдых. В бинокль видны утки, гуси, гагары, цапли. На китайском берегу китайцы, напоминавшие ему добрых ручных животных. А после 2,5-месячного путешествия открылась, наконец, и самая цель странствия — остров Сахалин. Тут наступает молчание. Писем с Сахалина почти нет. Позже кое-где поминается он в великом мраке. А зато получилась книга «Сахалин», во всем писании Чехов стоящая особа. Это и не совсем Чехов, какого мы знаем. Художник сознательно запрятан, говорит путешественник, исследователь, тюрьмовед, врач, статистик. Он объективен и спокоен, сдержан. Все зашнуровано, ничего лишнего. Книгу трудно читать, но она и написана не для легкого чтения. Писалась, может быть, как некое послушание и с расчетом облегчить и помочь, ничем не выдавая себя. Статистик ходит по поселенцам Сахалина, делает им перепись, собирает сведения, как живут они, что делают, посещает тюрьмы, рудники, прииски. Все, все хочет видеть. И видит. Ничего приятного не было в диких дорогах Сибири, холоде, грязи, разливах, в жаре и лесных пожарах близ Красноярска. Но это природное и задевало тело. Как жил телом Чехов на Сахалине, я не знаю. Но что для души его явилось испытание, это ясно. Состояло оно в том, что он провел 3 месяца с отверженными и их стражами. У него есть рассказ «В ссылке», явный отголосок поездки. Дело происходит не на Сахалине, видимо, на Иртыше. Перевозчики, ссыльно-поселенцы, мерзнут у костра на берегу реки. Молодой татарин тоскует по Симбирской губернии, где у него осталась красивая жена. Семен толковый, старый и прожженный, уже ни о чем не тоскует. Что такое жена, отец, мать? Ничего нет. Пусть татарина зря сослали на поселение. Убил богатый дядя и откупился. Общество указало на этого. Все безразлично, ничего нет. Есть только привычка. «Привыкнешь», — сказал толковый и засмеялся. «Теперь ты еще молодой, глупый. Молоко на губах не обсохло. И кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет. А придет время, сам скажешь, дай бог всякому такой жизни». Они очень разные. Толковый находит, что кто хочет счастья, тот первее всего, пусть ничего не желает. Для татарина лучше один день счастья, чем ничего. Каждый остается при своем. В глухой ночи появляется барин, которого они перевозят, тоже ссыльнопоселенец. Он не мог переносить разлуки, выписал к себе жену. Она приехала и сбежала, потом оставив дочь девочку. Та больна, и вот барин носится теперь, разыскивая доктора. Этот не подчинился привычке. Он из партии татарина. Дело кончается тем, что барин в тарантасе своем улетает, толковый укладывается спать в избушке, а со двора послышались звуки, похожие на собачий вой. Это татарин плакал. «Привыкнет», — сказал Семен, и тотчас же заснул. Сколько было таких татар, русских, кавказцев, евреев, не весть еще кого на Сахалине, и сколько рассказов, быть может, слез и рыданий, выслушал там, что видел Чехов, этого мы не знаем. Знаем, что, составляя перепись, заполнил 10 000 карточек, и одна такая, как образец, приложена к его письмам, но в сухой казенности ее ничего не угадаешь. Видишь на другой фотографии, как у избы кузнец заковывает кандалы на ссыльном, а за ним стоят в затылок такие же изможденные люди, ждут очереди. У избы во фронт вытянулся фельдфебель, бородатый, с кажущейся теперь смешной шашкой на перевязи. Вот каторжники везут бревна. Вот пост Александровск с деревянными тротуарами, низенькими домами, пестрой будкой с пестрыми столбами фонарей и в глубине церковкой. А над ней пологие, голые, нерусские холмы. Сопки, что ли? Это и есть Сахалин. Это и есть 3 месяца Чехова. Позже в письме к Коне он сказал так. «Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей. Я видел 13-летних содержанок, 15-летних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки 12 лет. Видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями. Все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок и символический смысл, образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает. Хоронит жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы 4 каторжника. Черкес, жилец покойный, Чехов, казначей и баба каторжная. Это была тут из жалости. Привела 2 детей покойницы. Одного грудного и другого Алешку, мальчика 4 лет, в бабьей кофте и в синих штанах, с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода. Каторжные смеются, видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу, хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю. «Алешка, где мать?» Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит. «Закопали!» Каторжные смеются. Черкес обращается к нам и спрашивает. «Куда ему девать детей? Он не обязан их кормить». Но предстояли ему на Сахалине зрелища и другие. Достоевский стоял сам на эшафоте и испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже там же и написал «Казнь Трампана». Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик Чехов замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а, как называли в старину, торговой, в сущности, при мучительстве, наказании плетьми, каторжника, провинившегося уже на Сахалине. Все он видит, наблюдает. Как художник и врач не упустит и черточки. Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж был выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого. Жуткая зарисовка. Вернулся к концу этих 40 плетей, опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары. Мерещился палач и отвратительная кобыла. Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину перед поездкой. 2-3 дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и пред смертью. Радуешься за Чехова, когда покидает он, наконец, этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе Петербург, мимо Японии, Китая, через разные Гонконги, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже жизнь, что-то естественное и человеческое, хоть и проникнутое иногда глубокой горечью. Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно. Я чуть не плакал. А сколько и необычайного. Цейлон — место, где был рай. Красное море, хотя и унылое, но ведет к Синаю. Я умилялся на Синай. Хорош, Божий свет. Одно только нехорошо. Мы. Как мало у нас справедливости и смирения. Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного убийства, рассказы «В ссылке» и «Гусев». Простое сердце солдат Гусев, смиренный русский человек и вечный обличитель неправды Павел Иванович, оба в последней полосе чахотки, плывут на родину на том же, надо думать, пароходе добровольного флота «Петербург», что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный. Ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры, Гусев и Павел Иванович, и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого желания, без капли сентиментальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии, до конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иванович до конца возмущается несправедливостями жизни. Оба один за другим умирают, обоих зашивают в парусину и спускают в море. По пути в Сингапур бросили в море двух покойников — Суворину. Это, конечно, Павел Иванович и Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура, чуть не плакал. Становится страшно, и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Гусев был напечатан в том же, 1890 году. Убийство помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления, всего вероятнее, вывезена с Сахалина. Последние же страницы — Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче, убившем, однако, брата и попавшем на Сахалин. Странным образом, тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Ивановича и у Раскольникова подготовка не одинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге, Яков же Иванович окончательно все решил, каторга все ему открыла. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу. И ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которую так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно ему служить. Но было непонятно только одно — почему жребий людей так различен? Почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Простой веры не было у самого Чехова, и по ней он бессознательно тосковал. Но как должно служить ему, это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х годах, в Чехове не было равнодушия и безидейности. Его действенный и живой бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентная в нем не для него. Природно в Чехове, совсем Чехов, это соединение второй заповеди с добрым самарянином. А возлюби ближнего твоего и действенно ему отдайся, вполне Чехов этой полосы. А в неразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его произведениях. Сахалин он писал в 91-м году и позже. Книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал, но эта сторона внешняя, хоть и необходимая. Как внешние, тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы с Конью вместе через Нарышкину добраться до государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей-поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца. А внутренне же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он прямо распространяется, а раскрывать себя не любил. Все же в письмах кое-что есть. «Как вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин, Суворину? Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома? До поездки Крейцерова соната была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума. Черт меня знает». С ума он не сходил, и всего менее был к этому подходящий. Но возмужал. Хорошо сказано, думаю, очень верно. Можно бы добавить, и вырос, утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски на добрую землю. То, что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло. Обыденность же стала казаться еще обыденней. После сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне теперь до такой степени мещанской и скучной, что я готов кусаться. Поездка подпортила здоровье Чехову. Но для самой каторги оказалась полезной. Сахалин продолжал, конечно, быть Сахалином. Преступления в России совершались по-прежнему, суды судили, население острова пополнялось. Но книга «Сахалин» впечатление произвела. Может быть, ее ровный, бесстрастный тон оказался для целей жизненных даже полезен. Может быть, было полезно, что Чехов не принадлежал тогда к левой интеллигенции. Как бы то ни было, Сахалин вызвал сенаторскую ревизию каторги. Несчастных книга не могла сделать счастливыми, но в их горький быт улучшение внесла. На теперешнюю русскую каторгу, если бы дожил до наших дней Чехов, не мог бы попасть. Никто бы его в концентрационные лагеря не пустил. А если бы чудом попал и сказал правду, то как доктор палаты номер 6 очутился бы сам там же.